Ну что, блокноты, папочки, сувениры следопыта? Разве ты их выбросил, когда тебя из министерства поперли? А вообще-то тебя насовсем выгнали? Похоже, но связи остались. Так просто они от меня не отделаются. Взять, к примеру, муху. Как хочешь, а я пришла. Можно тебя спросить? Все думаю про эту чертову реку в России из трех букв. Случайно не знаешь? Опь, Марта, 100 раз тебе говорил. Кельвелер довел Марту до дома, подождал, пока она вскарабкается по лестнице, и зашел в кафе. Время приближалось к 1 часу ночи, посетителей оставалось мало, такие же, как он, полуношники. Он знал их всех. Его память изголодалась по именам и лицам, непрестанно изнывала и требовала пищи. Впрочем, именно это его свойство больше всего беспокоило министерство. Еще одно пиво, и он перестанет думать о Соне. Он мог рассказать ей и о своих многочисленных помощниках, сотня надежных мужчин и женщин, свои люди в каждом департаменте, из них около 20 человек в Париже. Трудно ведь следить в одиночку. Быть может, Соня бы не ушла. А там катись все к чертям. Так возьмем, значит, муху. Влетела она в дом и действует всем на нервы. Трещит крыльями 1000 взмахов в секунду. Смышленая тварь, но раздражает ужасно. Летает из угла в угол, ловко расхаживает по потолку, лезет везде, куда ее не просят. Но забытую капельку меда отыщет всегда. Нарушительница общественного покоя. Точь в точь, как он сам. Он находил мед там, где остальные хорошенько подтерли и полагали, что следов не осталось. Мед, дерьмо ли, мухи, все сгодится. Гнать ее вон глупее не придумаешь. Это большая ошибка. Потому как что станет делать муха, оказавшись на улице?